Глава 11. Настя Каменская и Владимир Вакар сидели на скамеечке в тихом московском дворике. Было совсем темно, дворик освещался только слабым светом из окон, моросил мелкий противный дождик. Настя накинула капюшон, а Вакар так и сидел с непокрытой головой. — Вам знаком человек по имени Игорь Ерохин? — спросила она. Вакар немного подумал, прежде чем ответить. 9 лет назад подросток по имени Игорь Ерохин убил моего сына. Если вы говорите о нем, то да, я его знаю. Я говорю именно о нем. Вы давно его видели в последний раз? 2 или 3 дня назад. Он, по-видимому, навещал свою мать, которая живет на соседней улице. Скажите, Владимир Сергеевич, вам никогда не приходилось встречать Ерохина в районе метро «Таганская»? И снова молчание. Наконец он спросил. — Я могу узнать, какова цель ваших расспросов? — Конечно. Месяц назад возле метро «Таганская» на стройке был убит работник милиции Константин Малушкин. У меня есть все основания подозревать, что его убил Ерохин. Поэтому я просто ищу доказательств. Вот и все. Так как, Владимир Сергеевич, видели вы его там? И что изменится от того, что я его видел? Вы не отвечаете на мои вопросы, товарищ генерал. И не буду отвечать, пока я не пойму их смысл. Хорошо. Я постараюсь вам объяснить. Малушкина нашли на стройке застреленным спустя примерно 1,5 часа после его смерти. До этого он дежурил в метро возле выхода с эскалаторов. Никто... Ни работники метро, ни работники отделения милиции не знают, почему он оставил пост и зачем пошел на стройку. Он нарушил существующие правила и ушел, никого не поставив известность. Но он был еще очень молод и неопытен. Он работал всего 2 месяца. Работники милиции, пытаясь раскрыть это убийство, с ног сбились в поисках свидетеля, который мог видеть, с кем Малушкин вышел из метро, но так никого и не нашли. Мой разговор с вами — это еще одна попытка найти такого свидетеля. — Позвольте, Анастасия Павловна, у вас что-то не сходится, — заметил Вакар. — Вы мне только что сказали, что, по вашим сведениям, милиционер убил Игорь Ерохин. Значит, вы знаете, с кем ваш Малушкин вышел из метро? Зачем же вам свидетели? — С тобой трудно, генерал, — подумала Настя. — Ты не хочешь мне врать. У тебя, видно, есть и на этот счет свои принципы, но и правду говорить не хочешь. И все равно ты проговорился. Разве я упоминала о том, что человек, с которым Костя вышел из метро, и человек, который его убил, — это один и тот же человек? Нет, генерал, я этого не говорила. Это сказал ты, потому что ты все видел. Видите ли, Владимир Сергеевич, между тем, что я знаю, и тем, что может быть положено в основу обвинительного заключения, огромная дистанция. На свободе ходят тысячи и тысячи преступников, вина которых была абсолютно очевидной для работников уголовного розыска, но против которых не было ни одного доказательства, предусмотренного правовыми нормами. Я знаю, и я доказал, это совсем не одно и то же. Все, что у меня есть против Ерохина, — это только косвенные улики, а их, может быть, 3 вагона и 4 маленьких тележки, но они никому не нужны, если нет ни одного прямого доказательства. Показания свидетеля, который видел, что Малушкин зашел на территорию стройки вместе с Ерохиным, а потом Ерохин вышел оттуда один, могут быть таким доказательством. И тогда к нему, как к локомотиву, можно цеплять все остальные вагоны и тележки. Теперь вам понятен смысл моих вопросов? — Да. — Я не хочу на них отвечать. — Почему? — Не хочу. — Ровным голосом повторил генерал. — Понятно. Спокойно ответила Настя. Ничего другого она не ожидала. Они молча курили, не обмениваясь ни словом. Вакар не делал попытки уйти, и Настя оценила это по достоинству. — Владимир Сергеевич, а вы меня узнали? — внезапно спросила она. — Да, я вас узнал. — Я могу узнать, что вы в тот день делали на Тверской? — Ходил по магазинам. Вы знали, что в 2 шагах от того места, где мы с вами встретились, стоял Игорь Ерохин? Да, я его видел. Черт бы тебя взял, генерал! Почему ты не врешь? Если бы ты пытался говорить неправду, я бы тебя моментально поймала и вцепилась бы тебе в горло мертвой хваткой. Но ты ухитряешься говорить правду так, что мне не к чему прицепиться. А на вещевом рынке в Конькове вы бывали когда-нибудь? Да. Не встречали там Ерохина? Встречал. По-моему, Конькова находится довольно далеко от Таганки. Вам не кажется, Анастасия Павловна? Я опять упустил смысл ваших расспросов.